ответ был дан владыке боли, и он сказал о том, что был действительно сделан очень положительный вклад, и нам нужно продолжать, безусловно, делать призывы о связывании этого дракона. Однако ситуация настолько улучшилась с тех пор, что на данный момент для данной конференции, поэтому вот эта ситуация с драконом, она не становится уже задачей для вот этой конференции. Если бы дела обстояли хуже, то, видимо, она была бы одной из тем. Однако это не так. Есть другие темы, есть другие аспекты общества, на которые владыки хотят обратить наше внимание, и поэтому именно эта задача нашей конференции. А вот про дракона нам нужно продолжать делать призывы и двигаться дальше.